Глава 12. Как колдунья Брит стала колдуньей Брит. И чтобы лучше понять, что представляла собой Брит и на что она была способна, надо вернуться в прошлое, на много лет назад, на 212, если точно. Брит, в ту пору маленькая девочка, ей 10 лет. Это трудно себе представить, однако это так. Еще надо ухитриться представить себе, что у нее есть бабушка. Тоже не легче, но представить надо. Бабушка это, само собой, разумеется, колдунья, а зовут ее Руна, что значит большая сила. Руна умирает не от болезни, не от раны, просто она так стара, что иссыхает заживо. Все, что в человеческом теле должно быть мягким, мозг, внутренности, сердце, у нее затвердевает и мал-помалу отказывает. Дома у нее нет, и смертным одром ей служит куча сухих листьев на лесной поляне. Вокруг нее собрались несколько колдуней, прибывших издалека, и несколько девочек, которых привели насильно. Растянувшись у подножия скалы, на все это смотрит старый косматый волк. Вот уже 15 лет он составляет компанию Руне. Или она ему, трудно сказать. Во всяком случае, спуску они друг другу не дают. При случае он кусает ее за руку или за ногу. Остаются рваные рубцы, которые уже не кровоточат. Она тоже кусает его в ответ, когда удается. А потом выплевывает набившуюся в рот шерсть. Когда конец уже близок, когда дыхание старухи становится таким слабым, что едва ли поколебало бы огонек свечи, жизненная сила внезапно вспыхивает в ней в последний раз. Она приподнимается, шарит вокруг и хватает за платье девочку, оказавшуюся в пределах досягаемости, и прижимает ее к себе. Там были и другие девочки, но она выбирает эту, самую некрасивую. Господи, помилуй, вот уж уродка. Подбородок башмаком, сутулая, локти острые, глаза слишком широко расставлены, а правый так косит, словно хочет заглянуть назад. Да и вообще на ребенка не похоже. Это, разумеется, Брит. Девочка вырывается. Она не хочет, чтобы ее обнимала умирающая старуха. Но та гораздо сильнее даже в свой смертный час. Девочка чувствует жар, как от печки. Этот жар опаляет ее всю. Она вопит. Она не плачет, не умеет. Даже младенцем она никогда не плакала, но вопить — это она умеет. И уж вопит так вопит. У волка шерсть на загривке встает дыбом. Не нравится ему это. Бабка ничего не говорит, Брит. Не объясняет ей. Ты будешь моей преемницей. Я передаю тебе свою силу, так далее и тому подобное. Нет. Она просто притискивает к себе, не спрашивая ее согласия, и передает ей свою силу прямо через кожу, метит ее. Когда Брит удается высвободиться, старуха лежит мертвая, уже остывшая. Здесь ее и оставят. Через 2 дня она рассыпется в пыль. Стервятникам тут уже нечем поживиться. Теперь поляна пуста. Все ушли, кроме спящего волка. Брит в бешенстве сплевывает. Она не хотела быть избранной. Она идет прямо к волку и со всего размаха бьет его ногой в брюхо. Пусть знает. Что он ей сделал? Да ничего. Но если ждать, пока волк тебе что-нибудь сделает, прежде чем саму его ударить. Зверь, разбуженный так внезапно, показывает зубы. Тогда девочка бесстрашно подступает к нему и бьет прямо по морде. И орет на него. Волк пятится и отступает. Даже старуха никогда с ним так не обращалась. Девочка раздражается смехом и уходит в лес. Она стала колдуньей Брит. И будет ей в ближайшие 200 лет.